Сьюзен Шмидт, Билл Миллер. Министерство внутренней безопасности пересматривает программу выдачи виз. Вашингтон-Пост, 6 августа 2002 года. Мистер Буш, почему граждан Саудовской Аравии у нас в стране встречают с распростертыми объятиями? Ну да, разумеется, нам нужна саудовская нефть. И, конечно же, такие почести оказывали им и ваши предшественники. Но почему вы заблокировали попытки копнуть глубже саудовскую проблему? Почему вы не позволили сказать, Саудовская Аравия напала на Соединенные Штаты? Мистер Буш, связано ли это с близкими личными отношениями вашей семьи с правящим семейством Саудовской Аравии? Мне бы не хотелось так думать. Однако, как вы в таком случае ответите на мой вопрос? Вы по-прежнему утверждаете, что за преступлением стоит какой-то безумец, скрывающийся в пещере, который, к тому же, не может обойтись без аппарата для диализа почек? И почему, после того, как вы не смогли разыскать этого безумца, вы пытаетесь убедить нас в том, что к событиям 11 сентября и Аль-Каиде имеет некоторые отношения с Саддам Хусейн, в то время как разведка однозначно дала ответ, что никаких связей не существует? Почему вы так ревностно защищаете саудовцев, в то время как должны защищать нас? Вопрос номер 4. Почему вы позволили частному самолету, принадлежащему гражданину Саудовской Аравии, лететь после событий 11 сентября через все Соединенные Штаты и собирать членов семейства Бен Ладенов, после чего они покинули страну, не дав ФБР провести расследование? Мистер Буш, у меня нет на вас никаких обид, но утром 11 сентября я застрял в Лос-Анджелесе. С огромным трудом мне удалось взять на прокат машину и проехать 3000 миль до дома. И все потому, что в первые дни после террористических актов были запрещены воздушные полеты над страной. А между тем, членам семейства Бен Ладенов было разрешено на частных самолетах летать над Америкой, готовясь к тому, чтобы покинуть страну. Как вы можете это объяснить? Частным самолетам, по просьбе правительства Саудовской Аравии и с вашего личного одобрения, было позволено летать в небе над Соединенными Штатами, собирать 24 члена семейства Бен Ладенов и доставлять их на секретный сборный пункт в Техасе. Затем Бен Ладены перелетели в Вашингтон, а оттуда в Бостон. Накануне 18 сентября им было разрешено вылететь в Париж и тем самым покинуть область юрисдикции американских правоохранительных органов. Никто из Бен Ладенов не был допрошен, если не считать беседы с агентами ФБР и просьбы показать перед отлетом свои паспорта. Джейн Майер. Дом Бен Ладенов. Семейные узы и гражданский долг. Нью-Йоркер. 12 ноября 2001 года. Патрик Э. Тайлер. Опасаясь преследований, родственники Бен Ладена бежали из Соединенных Штатов. Нью-Йорк Таймс. 30 сентября 2001 года. Один агент ФБР, с которым я разговаривал, сказал, что бюро было взбешено тем, что Бен Ладенов не позволили задержать в стране, чтобы начать настоящее расследование, такое, какое проводит полиция, разыскивая убийцу. Как правило, полицейские с удовольствием беседуют с членами семьи подозреваемого, выясняя, что им известно и кто им известен, дабы эта информация помогла поймать беглеца. Ни одна из этих обычных для любого расследования процедур не была выполнена. Поразительно. Мистер Буш, на американской земле находятся две дюжины Бен Ладенов, а вы прибегаете к какой-то хромой отговорке, заявляя, что беспокоитесь об их безопасности. А может быть, по крайней мере, один из этих 24 Бен Ладенов что-то знал? Или, быть может, одного из них можно было убедить помочь выйти на след Усамы? Нет, ничего подобного. И в то время как тысячи и десятки тысяч американцев торчали в аэропортах, не имея возможности вылететь, человек, доказавший близкое родство с величайшим массовым убийцей в истории Соединенных Штатов, получал бесплатный билет до веселого Парижа. Ну, конечно же, Бен Ладены были вашими деловыми партнерами. Естественно, почему бы вам не оказать маленькую услугу старым друзьям семьи? Но снова прибегнем к аналогии с Клинтоном. Предположим, что в первые часы после взрыва в Оклахома-Сити Билл Клинтон вдруг начал беспокоиться о безопасности семейства Маквеев, живущих в Буффало, а затем помог им беспрепятственно покинуть страну. Что сказали бы по этому поводу вы и ваши республиканцы?